блаженному Василию Христораде Юродивому, московскому чудотворцу. Проповедуя милосердие, блаженный помогал людям. Мощи Василия Блаженного прославились чудесами в царствовании Федора Иоанныча, исцеляя больных, в том числе и от глазных болезней. Молитва первая. О великий угодниче Христов, истинный друже и верный рабе Всетворца Господа Бога, преблаженне Василие, услышанные многогрешные, ныне вопиющие к Тебе и призывающие имя Твое святое, помилуйны, припадающие днесь кратце мощей Твоих, приими малое наше и недостойное сие моление, умилосердися над убожеством нашим и молитвами Твоими исцели всяк недуг и болезнь души и тела нашего грешного. Исподобенный течение жизни сия, невредимо от видимых и невидимых враг, безгрешно прийти и христианскую кончину непостыдну, мирну, безмятежну и небесного царствия наследие получите со всеми святыми во веки веков. Аминь. Молитва вторая. От слепоты, болезни ног, кожных болезней. О блаженные душе, о премудрости исполненной разуме, воссия бу нам света незаходимое солнце веселья, просвещая российское царство, от бесов уязвленных исцелитель, паче же и самих бесов прогонитель, слепым прозрение, хромым хождение, сляченным исправление, болящим всем исцеление и здравие, от беды скорби избавление, печальным утешение. Тропарь, глаз восьмой. Житие Твое, Василие, не ложное, и чистота не скверна. Христа ради тела Твое изнурил еси постом и бдением, и мразом, и теплотою солнечною, и слотою, и дождевным облаком, и просветися лице Твое, яко солнце, и ныне приходит к Тебе российские народи, цари же и князи, и все людие, прославляющие святое Твое успение. Тем Христа Бога моли, да избавит ны от варварского пленения и междуособные брани, и мир мирови подаст, и душам нашим велию милость.